Война, которую проиграли все. 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу на востоке Франции Германия заключила перемирие со странами Антанты, признав поражение в Первой мировой. Это сразу же отразилось на положении гетманской Украины, державшейся только на немецких штыках. Дни опереточной квазимонархии теперь были сочтены. Удивительно, но в этот момент немецкие солдаты еще находились на французской земле. Странное дипломатическое соглашение породит впоследствии миф о предательском ударе в спину, который в 20-е годы будет проповедовать Адольф Гитлер. В момент заключения перемирия будущий фюрер лежал после отравления газами в тыловом госпитале. Ему, как и множеству других простых немцев, все случившееся казалось чудовищным бредом. Всего за год до этого, после победоносного наступления германской армии на Востоке и Октябрьской революции, из войны вышла Россия. На протяжении всего лета 1918-го немцы продолжали наступать на Западном фронте, почти дойдя до Парижа. Стойко сражались их союзники, Австро-Венгры, на Итальянском фронте. Германские газеты до последнего момента продолжали поддерживать у нации убежденность в ее непобедимости, прославляя таких воздушных асов, как барон Рихтгофен и его сослуживец Герман Геринг. Железных крестов было выдано столько, что даже сейчас любой из них стоит не дороже $100. Немцы чувствовали себя героями. Казалось, еще усилие и желанная победа будет вырвана из рук врага. И вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучало страшное слово «Компьен». У нас, и в Украине, и в России, любят бить себя в грудь, по-мазохистски упиваясь позором былых поражений. Но то, что случилось тогда с Германией, было во сто крат позорнее любой Цусимы. Германия обязывалась вывести войска из захваченной Бельгии, Люксембурга, Эльзас-Лотарингии и тех французских территорий, которые еще продолжала контролировать. Сдать союзникам 2500 тяжелых пушек, 25 тысяч пулеметов, практически всю авиацию, подводный флот и транспорт, включая 150 тысяч вагонов и 5 тысяч грузовых автомобилей. Огромный немецкий военно-морской флот подлежал разоружению и интернированию на британской базе в Скапа-Флоу. Трагедия русского Черноморского флота, оказавшегося весной 1918 года под угрозой захвата немцами и потопившего часть своих кораблей, включая один линкор, хорошо известна. Но то, что случилось всего через несколько месяцев с германским флотом открытого моря, у нас знают куда хуже. Точнее, вообще не знают. 21 октября 1918 года его командующий адмирал Шейер приказал привести корабли в боевую готовность. Втайне, даже от кайзера, он запланировал выманить английский флот из базы, выслав в устье Темзы, то есть буквально под Лондон, стаю эсминцев. По изящному замыслу адмирала, она должна была навести британские корабли на основные силы немцев у голландского побережья. Там, на увлекшейся погоней силы владычицы морей, должны были наброситься 25 подводных лодок, притаившихся в засаде, а потом ошеломленного противника должен был добить немецкий линейный флот. Если бы этот смелый план удался, Первая мировая война могла бы закончиться совершенно иначе. Но через неделю, вечером 29 октября, взбунтовались команды трех немецких линкоров – кронпринца Вильгельма, Маркграфта и Кеннига. Это произошло ровно за 2 часа до назначенного выхода в море. В полночь отказались выполнять приказы матроса еще 3 дредноутов. Кочегары угрожали погасить топки, если командование прикажет сниматься с якоря. Вместо того, чтобы отправиться на охоту за англичанами, немецкие моряки ударились в настоящий саботаж. Правда, до избиения офицеров, как в русском Кронштадте, во время февральской революции, дело не дошло. Команды линкоров «Тюринген» и «Гельголанд» ограничились тем, что сломали брашпиль, приспособление для подъема якоря, и залили уголь водой. Бунт пришлось усмирить высадкой на корабли морской пехоты, сохранившей верность присяге, и выдвижением на дистанцию торпедного залпа эсминцев и подводной лодки. Был момент, когда разделившиеся в политических симпатиях корабли немецкого флота были готовы перестрелять друг друга. Больше полутысячи человек из экипажей пришлось арестовать, а линкоры рассредоточить по различным базам. Но и это не спасло положение. 3 ноября взбунтовалась дивизия линкоров, которую направили в порт Киль. 20 тысяч матросов под красными флагами бросились в город и после короткой перестрелки захватили его. Через несколько дней восстание охватило другие базы – Гамбург, Любек, Росток, Вильгельмстафен. Кайзер Вильгельм II впал в отчаяние, узнав о предательстве своих матросов. Он был инициатором создания германского океанского флота. Он вел войну за господство на морях, и теперь именно с флота начался развал его империи. 9 ноября император отрекся от престола, подобно своему русскому коллеге Николаю II, и тайно направился к границе нейтральной Голландии, чтобы прожить еще 23 года на пенсии и умереть буквально накануне вторжения Гитлера в СССР. Всех этих закулисных нюансов большинство немцев еще не понимало. Они жили в дотелевизионную, доинтернетовскую эпоху. Военная цензура контролировала все газеты, информацию заменяли слухи. У обывателя голова шла кругом от того, что кайзер исчез, а какой-то малоизвестный генерал Винтерфельд заключил в Кампейнском лесу предательское перемирие, несмотря на то, что германская армия продолжала находиться на французской земле. Откуда было этому среднему немцу знать, что еще с 1916 года в Германии фактически существовала военная диктатура во главе с начальником генерального штаба фельдмаршалом Гинденбургом? Что кайзер не более чем перо для подписи документов в руках военных специалистов? И что теперь эти профессионалы пришли к выводу – война проиграна и ее пора кончать. Оставшись за кулисами, Гинденбург и его заместитель генерал Людендорф сумели сохранить незапятнанную репутацию полководцев и поддержать у своих соотечественников иллюзию непобедимости немецкой армии. Немцы продолжали верить, что их победили не в честном бою, а выпустив из недр Рейхстага продажных демократических политиков, сдавшихся Западу. Но и англичане с французами испытывали чувство разочарования. Это была какая-то победа без победы. Враг сдавал оружие, но не сдавался. Не было толп пленных. По условиям перемирия нельзя было оккупировать немецкие земли. Британские офицеры флота искренне сожалели, что судьба не позволила устроить им новый Трафальгар, на сей раз над немцами. Психологи еще не придумали для этого состояния название. Оно появится чуть позже, в 20-е годы, и будет называться «Незавершенный гештальт», то есть психический процесс, который не дошел до логического конца. Убив и искалечив около 10 миллионов человек, европейцы спрашивали себя, так за что же мы воевали? Благодаря фильмам у большинства из нас до сих пор сидит образ немца как некоего лишенного эмоций глубоко рационального существа. Но это миф. Под маской строгого германского офицера и бравого пруссака, солдата, скрывался такой же человек, как француз или русский. Немцы скрывали свои эмоции под нарочитой грубоватостью и армейской брутальностью, но это не означало, что они были их лишены. Первая мировая война проиграна Германией именно из-за эмоциональности ее высшего армейского руководства. Причем даже не в 1918, а 4 годами раньше, в первый же месяц боевых действий. Немецкий генеральный штаб изначально осознавал, что будет вынужден вести войну на два фронта – против Франции на западе и России на востоке. Из-за менее развитой железнодорожной сети Россия заканчивала мобилизацию войск позже, чем немцы. Поэтому выдающийся германский генштабист генерал Шлиффен еще в 1905 году разработал план ведения войны против двух противников сразу. Согласно ему, основной удар немцы наносили на Париж через нейтральную Бельгию. То, что таким образом нарушалось международное право, не смущало кайзеровских военных. Международные нормы приносились в жертву военной целесообразности, зато достигалась полная внезапность. Главное было выдержать темп наступления по дням до тех пор, пока на восточную границу Рейха не надвинется медлительный русский паровой каток. Но в августе 1914 года Россия так быстро бросилась на наступление Восточной Пруссии силами двух армий, первая генерала Раненкампфа, вторая генерала Самсонова, и так лихо потрепала немцев во встречном сражении под Гумбиненом, что нервы немецких генштабистов не выдержали. Большинство высших военных Германии происходили родом из Восточной Пруссии. Когда они представили, что сделают с их поместьями и уютными домиками дикие казаки, блестящий план Шлиффена был подвергнут корректировке. С Западного фронта срочно сняли два корпуса и начали перебрасывать их на восток. Это оказалось совершенно излишним. Принявший командование Восточной Пруссии генерал Гинденбург сумел окружить вторую русскую армию до прибытия двух корпусов из Франции. Но их не оказалось и под Парижем. Темп наступления на Западе дал сбой. Война, из рассчитанной всего на полгода красивой штабной игры, превратилась в затяжную вялотекущую бойню. Прусские офицеры не сумели пожертвовать своими поместьями и в результате проиграли войну. За 4 года войны ее участники поставили под ружье по всему миру 72 миллиона человек. Больше всех мобилизовала Россия. По разным оценкам от 12 до 13 миллионов. Но в процентном отношении самые высокие потери понесли французы. Первая мировая навсегда подорвала их боевой дух. На фронте погибли самые храбрые и склонные к самопожертвованию носители генов. Если вы спросите меня, почему в Париже сегодня так много негритянских лиц, я отвечу, потому что прадедушки этих цветных новых парижан тогда еще охотились друг на друга с копьями, а не ходили на пулеметы целыми дивизиями. На Первую мировую французская конница выехала в парадной форме и в кирасах, как во времена Наполеона. Напротив немецкой тяжелой артиллерии эти панцири оказались слабой защитой. На германской войне только пушки в цене, споет уже в 70-е московский бард Булат Акуджава. Это касалось и русской армии. В августе 1914-го в Восточной Пруссии эскадрон лейб-гвардии конного полка под командованием барона Врангеля, будущего белого вождя, сходил в лобовую атаку на немецкую батарею, выполняя приказ командира бригады, будущего гетмана Украины Павла Скоропадского. Положили пол эскадрона, но пушки взяли. Сохранилась фотография Врангеля после этой атаки. Глаза безумные, как будто черта увидел. Вскоре в такие атаки русская кавалерия уже не ходила. Просто подходящих людей не осталось, выбили, а остальные научились воевать иначе. На Западе Первая мировая война породила литературу так называемого «потерянного поколения». Ричарда Олдингтона в Англии, Хемингуэя в США, Эриха Ремарка и Эрнста Юнгера в Германии. России повезло меньше. Подробно Первую мировую станет описывать в романах только Александр Солженицын в начале 70-х. Самый известный его роман на эту тему – «Август 14-го». Уинстон Черчилль, в пору Первой мировой британский морской министр, заметил, что наиболее несправедливо судьба обошлась с Россией. Она пошла на дно, как корабль, уже почти добравшийся до гавани. Революция и Брестский мир вывели страну из войны всего за полгода до того, как сами немцы ее проиграют. Все надежды, с которыми империя вступала в войну в 1914 году, остались неосуществленными. Николай II мечтал получить Константинополь после расчленения Турции. Но так как за всю войну русские так и не решились на десантную операцию в районе турецкой столицы, то вряд ли они получили бы ее по результатам мира. Первой этому воспротивилась бы Великобритания, не желавшая, чтобы на Средиземном море вместо слабосильной Турции появилась еще одна крупная морская держава. Единственное, что могла получить Россия, это Галичину со Львовом от разделенной Австро-Венгрии. Приобретение небольшое, если учесть миллион убитых и 3-4 миллиона раненых русских солдат в Первой мировой. По сути, Россия вела войну за чужие интересы. Взяв кредиты у французов для возрождения армии после русско-японской войны, пришлось их отрабатывать кровью в Восточной Пруссии и Галиции. Впрочем, и Германия, и Австро-Венгрия вели себя не менее глупо. Результатом столкновения трех империй стало их крушение и гибель дворянской цивилизации XIX века. На смену им пришли националистические и тоталитарные режимы.